Они умеют создавать, но не умеют сохранять. Дают и не требуют ничего взамен, не знают, что такое требование долга, не ведают, что такое предписание ритуала, живут без расчета и цели, словно безумные. Так идут они великим путем. Они радуются жизни, а после смерти имеют достойное погребение. Я бы хотел, государь, чтобы вы покинули свое царство и предались странствиям на праведном пути. Но путь туда долог и опасен, и лежит он через реки и горы. Как же я доберусь туда, не имея ни лодки, ни повозки? Государь, сделайте своим экипажем то, что не имеет формы и не стоит на месте. Но ведь путь туда проходит через дикие и пустынные земли. Кто же будет мне товарищем? У меня нет ни еды, ни припасов. Как же я доеду до цели? Сократите ваши расходы и умерьте ваши желания, государь. И тогда, даже не имея припасов, вы все будете иметь в избытке. Пуститесь в плавание по рекам и морям, и вскоре вы потеряете из виду берег. И чем дальше будете плыть, тем меньше будете думать о том, где наступит предел вашему плаванию. Ваша свита дойдет с вами только до берега, а потом повернет обратно. Вы же уйдете в недосягаемые дали. Поистине, повелевать людьми — это обуза, а подчиняться людям — это горе. Вот почему Яо не хотел ни властвовать над людьми, ни иметь над собой повелителя. Я хочу избавить вас от обузы и рассеять ваши горести, чтобы вы могли в одиночестве скитаться великим путем в царстве беспредельного. Переправляясь через реку в лодке, даже вспыльчивый человек не рассердится, если на его лодку натолкнется пустой челн. Но если в том челне будет сидеть человек, ему крикнут, чтобы он отвернул в сторону. Если он не услышит с первого и со второго раза, на третий раз его непременно крепко обругают. И получится, что тот, кто поначалу совсем не сердился, в конце концов впадает в ярость. А все потому, что в том, что сначала представлялось пустым, оказалось нечто наполненное. Если человек может гулять в этом мире, сделав себя пустым, кто сможет причинить ему вред? Ше из Северного дворца по поручению вэйского царя Лингуна собирал деньги на отливку колоколов для алтаря за воротами стольного города и за 3 месяца отлил все требуемые колокола с высоким и низким тоном. Царский сын Нин завистливо осмотрел колокола и спросил: «В чем хитрость твоего искусства?» «Я просто сосредотачиваюсь на одном. А впрочем, и говорить не стоит», — ответил Ше. «Соблаговолите выслушать. В резьбе и в шлифовке к безыскусности возвратился». Данная фраза повторяет суждение о Ледзы в 7 главе. «Я с виду как будто невежда, кажусь простаком ротозеем». Согласно комментариям Госяна и Чен Сюаньина, в этой строке говорится об отсутствии помышлений и нежелании угождать другим людям. «Ко всем отношусь безучастно. Мне что провожать, что встречать, все едино. Уходящих не удерживаю, приходящих не отвергаю, упрямых привечаю, с хитрыми лажу, к каждому даю быть, каким ему угодно. Вот так я собирал средства с утра до вечера, не обижая никого ни на волос. И тем более так должен поступать тот, кто идет великим путем. Конфуций был осажден на рубеже царств Чэнь и Цай и в течение 7 дней не имел горячей пищи. Тай Гун Жэнь. Этот персонаж не поддается идентификации и является, скорее всего, вымышленным лицом. Пришел к нему выразить свое сочувствие и сказал: «Вам нынче грозит смерть, не так ли?» «Так», — отвечал Конфуций. «Страшитесь смерти?» «Да». «Я хочу поведать вам о пути, избавляющем от смерти», — сказал Тай Гун Жэнь. «В Восточном океане живет птица, зовут ее И-И. Птица эта летает низко и не быстро, словно у нее нет сил, летит вперед, словно кто-то тянет ее за собой, взмывает вверх, словно кто-то подбрасывает ее в воздух. Летя вперед, не смеет быть впереди других. Отступая, не смеет быть позади других. Питаясь, не решается брать пищу первой, кормится тем, что оставляют другие. Вот почему она не выпадает из стаи, и никто из посторонних не может причинить ей вред. Прямое дерево срубают первым, колодец со сладкой водой осушают первым. Вы же стараетесь приукрасить свои знания, чтобы поразить невежд. Сами стяжаете совершенство, чтобы выявить низость других. Сверкаете, словно солнце и луна на небосводе. Вот почему вам не избежать беды. Я слышал, как в старину некий муж, достигший великого совершенства, сказал: кто сам себя превозносит, не будет иметь заслуг. Данная фраза встречается в главе 24 Дао Дэ Цзина, но последующие изречения в современном тексте памятника отсутствуют. Кто мечтает о победе, потерпит поражение, кто стяжает славу, испытает позор. Кто же способен отречься от побед и славы и вернуться к обыкновенным людям? Путь достигает всюду, а присутствие его нельзя увидеть. Жизненное совершенство — Д. Присутствует всюду, но ему нельзя дать имя. Мудрый, чистый, обыкновенен и с виду похож на безумца. Он не оставляет следов и не имеет положения в этом мире, не ищет ни заслуг, ни славы. Поэтому он никогда не винит людей. И люди ни в чем не винят его. Совершенный человек не стремится к известности. Чего же вы нашли в нем хорошего? «Прекрасно», — ответил Конфуций. «Надо порвать все связи, отречься от учеников, бежать на великие болота, одеваться в шкуры и холстину, питаться желудями и каштанами. Тогда, войдя к диким зверям, не потревожишь их стада, придя к птицам, не вспугнешь их стаи, а уж если меня не будут бояться звери и птицы, то что говорить о людях?»